Глава 28. Катя вернулась домой, когда Сергей Васильевич уже едва не начал лезть на стену и от волнения, и от желания пообедать. «Что так долго?» — упрекнул он. «Деревня крохотная. Где вы были столько времени?» «Да так. Ходили вокруг», — неопределенно ответила Катя. «Заболтались. У них тут куча интересных историй». «Опять страшилки какие-нибудь?» «Не только. Но все истории какие-то мистические». Сергей Васильевич неодобрительно качнул головой и больше к этой теме не возвращался. Кате показалось, что местный колорит начал его утомлять. После обеда ее стало клонить в сон. Прогулка к озеру с непривычки отняла много сил. Катя с удовольствием забралась в спальник с книжкой и вскоре задремала. Она снова увидела необычный сон. Это был не оленей кошмар и не бесконечные таежные ветви, а до определенного момента четкое повторение вчерашнего происшествия. Катя села в лодку. Мотор не завелся. Лодку сносило течением. Вот и граница тумана, и существо на упавшем стволе. Как она могла забыть? Пораженная коварством собственной памяти, Катя повернулась к отцу и вскрикнула. Вместо него и Федора Степановича в лодке сидело чудовище. Оно скрывалось под потертой шкурой. Шерсть местами свалялась, местами была увешана жухлыми листьями, ветками и прочим лесным мусором, а местами отсутствовало вовсе. Лицо скрывала ржавая железная маска в форме перевернутой капли с длинным вытянутым кончиком-клювом. Катя проснулась со странным ощущением. С одной стороны, существо по-прежнему наводило ужас. С другой, вспомнить его было приятно, словно кто-то снял с воспоминания цепи, и оно вернулось на прежнее место. Она посмотрела на часы, проспала всего час, но чувствовала себя отдохнувшей. Хотелось рассказать Салаату о вернувшемся воспоминании. Да, кстати, о ночном светлячке. Она ведь совсем о нем забыла. Однако, подумав, Катя решила подождать. Они только недавно простились после продолжительной прогулки, и казаться навязчивой совсем не хотелось. Вместо этого Катя пошла к отцу. Воспоминание о прогулке натолкнуло ее на мысль. Сергей Васильевич устроился в кабинете директора и готовил к печати материалы для завтрашнего урока. «Слушай, ты случайно не знаешь, где найти карту местности?» «А?» — он поднял голову. «Интересный вопрос. Наверное, в кабинете географии, может быть, или в библиотеке. Поброди, посмотри». «А двери разве не закрыты?» «Вот и узнаем». Катя начала проверять кабинеты один за другим. Большинство дверей были не заперты. Вскоре она наткнулась на класс, где, очевидно, проводили уроки и по географии, и по биологии. На стене висела огромная карта России, еще несколько свернутых карт и плакатов громоздились в углу. На стеллаже у задней стены стояли старые учебники, засушенные ветви, глобус и несколько видавших виды макетов, планеты, у которой отрезали ломоть, чтобы показать, что внутри магма и ядро, человеческого тела, у несчастного не хватало печени одного легкого, и загадочной клетки, внутренности которой напоминали корзинку с мармеладом. Оставив дверь кабинета приоткрытой, Катя направилась дальше. Ей хотелось отыскать библиотеку, но не вышло. Все классы были нараспашку, учительская тоже, оставшиеся две двери заперты. На одной красовалась табличка «Медицинский кабинет», на другой не было ничего. Если здесь и имелась библиотека, сейчас она была закрыта. Пока адресовать просьбу открыть дверь было некому, Катя вернулась в географо-биологический кабинет и взялась разбирать угол с картами. Чего здесь только не нашлось. И полезные ископаемые, и флора и фауна, и народы, и климат, и даже карта почв. Но все в масштабах страны или Якутии, причем деревня Семилых не была отмечена нигде. Катя могла сориентироваться лишь примерно по ближайшему городу и реке. Попалась и карта, которую ей прежде видеть не приходилось — вечной мерзлоты. Самые толстые слои промерзшей почвы были показаны темно-фиолетовым цветом, тонкие — светло-голубым. Если верить этой карте, в Семилыхе все не так плохо. Район деревни радовал глаз небесно-голубым и зеленоватым цветами, то есть мерзлота была всего лишь до 400-600 метров. А ближе к морю Лаптевых встречались места, где было более 900. У Кати даже голова закружилась, когда она попыталась представить такую толщу, промерзшей насквозь земли. Она не сразу заметила на карте чьи-то каракули, как раз неподалеку от близлежащего города. Кто-то цветной шариковой ручкой намалевал несколько точек и пару странных фигур, похожих на инфузории, словно не согласился с составителем карты и внес свои поправки. Если верить им, здесь встречались места, где мерзлота была значительно меньше, чем указано, но Катя слабо представляла, как это можно измерить. Она продолжила поиски и обнаружила то, что искала — карту Семилеха. Это был старый, оклеенный скотчем лист плотной бумаги, на котором скупо изобразили деревню, небольшая область желтого цвета с парой домиков, и реку — жирная синяя линия, убегающая куда-то за пределы карты. Все остальное покрывал сплошной зеленый цвет, поверх которого совершенно ужасно изобразили оленей, волков, медведей и других обитателей тайги. Голубое озеро на карте указано не было, город поблизости только один, тот, из которого приехали Катя и ее отец. Катя взялась за карту Якутии и сверила с ней изгиб реки. Оказалось, что с других сторон до ближайших населенных пунктов или хотя бы дорог действительно очень далеко. Путь на машине наверняка занял бы много часов. Но машина по тайге, понятное дело, не пройдет. С противоположным берегом картина вырисовывалась примерно такая же. За рекой на многие километры раскинулась лесная чаща. Сама река, по идее, должна была куда-то впадать, но на карте она просто терялась в глуши. «Ну и занесло нас», — подумала Катя. «Да и всех остальных, кто тут живет». Она снова посмотрела на карту Семилеха и удивленно приподняла брови. Ближе к правому нижнему углу, там, где, по идее, была скала Анмамму, зеленые цвета наложили таким образом, что тонкая зеленая кайма, темнее, чем вся округа, вырисовывала фигурку мамонта. Катя где-то читала, что некоторые люди видят рисунки там, где их и в помине нет, и это может быть признаком психической болезни. Поэтому она смотрела и так, и эдак, чтобы убедиться. Нет, точно мамонт. Даже бивни нарисовали. Но если специально не смотреть, заметить сложно. На всякий случай Катя сфотографировала рисунок. Потом убрала карты, оставив только одну, с вечной мерзлотой. Захотелось показать ее отцу. Он и впрямь изучил ее с большим интересом. «Как думаешь, это случайные каракули?» — спросила Катя. «Да нет, не похоже. Аккуратно так нарисовано. Карта очень старая. Может, просто появились новые сведения, и кто-то перенес их сюда с более свежего источника? Вообще известно, что вечная мерзлота тает. Сама, наверное, слышала. Изменение климата». «Думаешь, тут какие-то исследования проводились?» «Почему бы и нет?» — ответил Сергей Васильевич без большой уверенности. «Ты это в библиотеке нашла?» «Нет, в кабинете. Если библиотека и есть, то она закрыта». Сергей Васильевич понял Катю без слов. «Я попрошу у Елены ключ. Наверняка здесь есть книги якутских издательств, а если повезет, так еще и местных авторов. Было бы интересно». «Это да. Посмотри, а здесь ты что-нибудь видишь? Я сфотографировала фрагмент карты». Катя достала смартфон и показала ему снимок с мамонтом. Сергей Васильевич долго смотрел, затем в недоумении пожал плечами. «Тайга и тайга». И вернулся к тетрадям, не замечая, как изменилось лицо дочери.